и много других каменных церквей. Андрей приглашал для этого мастеров Запада, а между тем начало развиваться и русское искусство. Так что при Андрееве преемнике русские мастера уже без пособия иностранцев строили и расписывали свои церкви.